Глава 58. «Держи, тебе тоже не помешает выпить». Будто сквозь вату донесся до моего мутного сознания мужской баритон. Тьма, липкая, словно паутина, вдруг резко развеялась, глаза ослепила яркая вспышка, а виски тотчас прострелила невыносимая боль. Испуганно вскрикнув, я дернулась и попыталась сесть, но крепкие и одновременно нежные руки не позволили мне этого сделать, а знакомый с хрипотцой голос ласково прошептал. «Талия, все закончилось. Ты в безопасности». «Жив!» — просипела я, сквозь пелену слез, трудом разглядев лицо мужа, в чьих объятиях лежала, и неосознанно прильнула к его груди, желая укрыться от всего мира в его надежных руках. «А ты едва не умерла, выжгла себя до дна», — с укором проговорил Алан, нежно коснувшись губами моего лба. «Как ты себя чувствуешь?» «Слабый и горло саднит. А где Бойд?» Встревожно скинулась, но муж снова не дал мне подняться. Он, бережно придерживая за спину, осторожно, без резких движений, усадил меня на шерстяную подстилку. «Рядом будет, отсыпается. Он успел отдать тебе немного дара, чтобы искра жизни не покинула тело», чуть запнувшись, ответил муж, поднося к моему рту чашку. «Выпей, здесь отвар, он придаст тебе сил». «Спасибо», — поблагодарила дрожащими руками, принимая чашку, и с недоумением пробормотала. «Почему я в нижнем платье?» «Твой наряд истлел, а у его высочества в сундуке с его одеждой оказалась женская рубаха. Он великодушно отдал ее тебе», — пояснил муж, в его голосе явственно слышалась насмешка. «Я не знаю, как оно оказалось в моем сундуке. Наверняка наглая особа заплатила слугам, чтобы те подложили ее в мой дорожный сундук». Возмущенно рыкнули за моей спиной, и я только сейчас обратила внимание на раздававшиеся вокруг меня звуки. Ржание лошадей, треск поленьев в костре, тихий людской говор, звон металла. «Простите меня, леди Талия, но они все никак не успокоятся», — изрек, судя по всему, его высочество, а вскоре в поле моего зрения появился и сам мужчина. Высокий, широкоплечий воин, с невероятно потрясающей улыбкой и ярко-зелеными, как трава весной, глазами. «Благодарю вас за помощь», — промолвила, не зная, что говорить в таких случаях, переводя взгляд на подошедших к его величеству еще трех статных воинов. Они тут же мне представились, правда, я сомневаюсь, что верно расслышала их имена. И едва я подумала, что неловкость на этом завершится, как четверо мужчин, в том числе и его высочество, разом почтительно склонили головы. Растерянно посмотрев на Алана, я надеялась получить от него вразумительный ответ, но тут вновь раздался повелительный голос принца. «Мне еще никогда не доводилось встретить на своем пути такую отважную и самоотверженную леди. И я не в силах вернуть вам то, чего вы лишились, спасая наши жизни. Но я клянусь, в моем лице вы нашли преданного человека, и если вам или вашим потомкам когда-нибудь потребуется помощь, любой из рода Артас вам ее окажет». Закончив торжественную речь, его высочество снял со своего пальца массивный перстень и, чуть замявшись, стащил с шеи не менее крупную цепочку. Затем он, продернув цепочку через перстень, аккуратно надел подарок мне на шею. Но и на этом неловкий кошмар не закончился. Все четверо вдруг упали на одно колено и что-то гортанно прокричали. Только после этого мужчины, не глядя на меня, наконец скрылись за стволом необъятного дерева. «Хм, что это было?» потрясенно прошептала, требовательно посмотрев на мужа. Тот не сразу, словно подбирая правильные слова, заботливо заговорил. «Отдали честь твоему дару. Они одаренные, и для каждого из нас потеря силы — проклятие. Талия, ты выгорела. Твой дар, его больше нет». «Ясно», — отрешенно промолвила, невольно прислушиваясь к телу и не ощущая в себе безвозвратной потери. «Не сразу, но я нашла крохотный смерч внутри себя. Слабый, но уже с огненными всполохами, сверкая серыми молниями, яростно разбрасывая ледяные иглы, он упрямо набирал силы». «Мне жаль», — произнес муж, вновь заключая меня в свои объятия и нежно целуя мой затылок. «Говорить о том, что дар во мне жив, не стало. Возможно, я ошибаюсь, и то, что чувствую, — это лишь капля, которая в море никогда не превратится. Я пока буду терпеливо наблюдать за крохой и бережно ее хранить». В замок графства Девон наш отряд выдвинулся спустя 3 часа. Бойд кратко поведал Алану о раскладе сил, прежде чем отключиться. Я же, со слов мужа, практически не дышала, и было принято решение устроить лагерь в лесу, дабы нас не тревожить. Бойд очнулся быстрее меня. Я пришла в себя ближе к обеду следующего дня. И только убедившись, что я выдержу дорогу, его высочество приказал отправляться в путь. Мне хотелось о многом расспросить мужа. Как ему удалось избежать казни? Почему его высочество здесь, а не во дворце? Был ли он в своем графстве и видел ли лорда Инесса Догерти и его сестру? Вопросы в моей голове метались, словно пчелы в разворошенном улье, однако я молчала, понимая, что здесь об этом лучше не стоит говорить. Алан тоже ни о чем меня не расспрашивал, разве что каждые 10 минут обеспокоенно в меня всматривался, но, как это ни странно, физические силы возвращались ко мне быстро. О Даре со мной или при мне не говорили, а я старалась не вспоминать о том, что совершила. «Как ты?» — прервал мои мысли муж, подав бурдюк с отваром. «Если устала, мы сделаем привал». «Все в порядке, да и до замка осталось совсем немного». «Я размышляла, где мне всех разместить», — с улыбкой произнесла, едва слышно добавив. «Никогда бы не подумала, что однажды буду беспокоиться о том, что в моем замке не окажется места для всех гостей». «Воины останутся за стенами замка, а для его высочества и лордов, я полагаю, место найдется», — успокоил меня Алан и чуть помедлив добавил. «Они ненадолго задержатся». «А ты?» «Я должен буду уйти. Должен вернуть свои земли. Должен вернуть свою страну. Но не сейчас. Его высочество собирает союзников, я буду ждать от него знака». «Лавастин много чего мне поведал, будучи уверенным, что я в его власти», с горькой усмешкой заговорила, невидяще уставившись перед собой и вспоминая слова дядюшки. «Он рассказал, что Илантры управляет отец Марк. Он якобы предвидел итог противостояния Илантры и Валгарда и внушил королю своей страны сдаться. Сам же давно вел работу по захвату вашей страны изнутри. Все приближенные к его величеству были подкуплены, а тех, кто оказался несговорчивым, заменяли на нужных ему людей. И епископ уже много лет плетет свою паутину, и во дворце не осталось никого, кто был бы предан роду Артас. Граф Лавастин вскользь упомянул, что пришло время, когда проклятые исчезнут из этого мира. «Никогда этого не случится. Ниссан не допустит», — голосом, нетерпящим возражений, произнес его высочество, ставший свидетелем моего рассказа. «Твоя сила тому доказательство. Твоего дара наш мир еще не видел. Дегада возвращается, чтобы защитить своих потомков».